«Насчет мастера Александра, хотела бы я с ним перекинуться парой слов», — произнесло изображение старой целительницы без тени радости. «С ним, думаю, вам ничего не грозит. Он уже рассказал тебе об обратной стороне чернокнижия». Асуна отрицательно покачала головой. Чего-то подобного она ожидала, и приготовилась ловить каждое слово, анализируя и расставляя приоритеты. «Ты должна знать, что быть чернокнижницей – очень непростая работа. В первую очередь это происходит из-за демонического начала, которое ты приобретешь в крепости. Ты обретешь способность поглощать силу и знания тварей межгранья, обретешь личное могущество». Асуна тут же почуяла подвох. «Но поглощая таких же могущественных существ, ты и сама будешь меняться. Демоническое начало сильно давит на неподготовленный разум, увы», – вздохнула Жанна. «Кроме того, не одной лишь гранью занимаются чернокнижники. Во время выполнения особых поручений Эмиса тебе иногда придется идти на сделки с совестью, совершать откровенно грязные поступки, успокаивая себя, что это ради блага. Спроси у Александра или у этого». Кирита, целительница с изрядным скепсисом отнеслась к выбору чародейки. «Думаю, никто из них не станет тебе врать. А Айзек?» – спросила пиромантка. «С Айзеком все оказалось еще более мутно, чем я думала изначально. Дочурка», целительница внимательно посмотрела на Асуну, «я заклинаю тебя, ни в коем случае не пытаться умышленно нарушить контракт с Эмисом. Уж не знаю, что сделал этот балагур, но за ним сейчас идет настоящая охота. Рон, Уизли», к полуночи все же провалившийся если не в сон, то хотя бы в дрему, открыл глаза. В больничном крыле было тихо и очень темно. За окном стояла глубокая ночь, и тусклый свет, излучаемый диском луны, проникал через окна. Одна из форточек лазарета была открыта, и ночной ветер свободно колыхал занавески. «Рон, вставай, нам нужно идти». Голос Тома звучал как никогда громко. «Мм, в то», — сонно прошепелявил Рональд, тем не менее, приподнимаясь на руках. «Позови домовика». На мгновение мальчика посетила мысль, что его друг буквально приказывает ему, но она быстро улетучилась. Финни тихо попытался позвать свою эльфийку Уизли. Лопоухое низкое существо в чем-то, напоминавшем зеленую тунику, появилось без малейшего шума. «Нам нужно в тайную комнату. Срочно!» Том был явно обеспокоен. «Финни, отнеси меня в убивище», прошептал он, морщась от зубной боли. Домовая эльфийка без лишних слов взяла хозяина за руку и перенеслась вместе с ним в личную тайную комнату. «А теперь принеси мне мою уфумку». Домовичка исполнила и этот его приказ без лишних слов. Черная тетрадка быстро нашлась в портфеле, и взяв перо и чернильницу, шипя и морщась от боли, мальчик принялся писать. «Что такое, Рон? Сейчас нам нужно действовать быстро. У нас мало времени. Меня могут попытаться отобрать у тебя, и мне нужна твоя помощь, конечно. Но что нам делать?» От одной мысли о том, что случится, если у него заберут Тома, Уизли вздрогнул. Нет, он не позволит никому отобрать у него друга, даже если ему сейчас было очень больно. И вновь затхлый, влажный воздух тайной комнаты наполнил его легкие, коснулся кожи, и снова ощутил боль. С того самого момента, как он в поисках бессмертия заключил половину своей души в этот дневник, утекло много воды, и многие чувства казались такими необычными. Взяв палочку Рональда, он начал лечить последствия самых простых заклинаний, пересекшихся таким неприятным образом. Зубы, выросшие глубоко вовнутрь челюсти, причиняли немало неудобств, и осложнялось их лечение тем, что обычное заклинание уменьшения зубов не работало на этот случай. Впрочем, Волан-де-Морт не посмел бы называть себя лордом судеб, если бы не мог исцелить это маленькое недоразумение парой взмахов палочки. И вот, спустя считанные секунды боль утихла, и темный лорд принялся за дело. Альбус стал что-то подозревать, в этом не было никаких сомнений. А значит, времени у великого темного мага было мало. Ритуал и договор нужно было совершить как можно скорее. «Финни», — позвал он эльфийку, принадлежащую Рональду. Именно он подсказал мальчику, как принять к себе на службу домового духа Хогвартса. «Принеси мне малый набор ритуалиста. Сегодня. Сегодня ночью лорд судеб, Волан-де-Морт, наконец-то вернется в мир живых. Воспользовавшись чернейшей магией, темный лорд вернется. Вернется, чтобы завершить свою великую миссию, чтобы очистить магический мир, отвести его от той пропасти, в которую его загоняют маглы и грязнокровки». Примечание к части. Здесь был пингвин. Спонсоры бета-теста, Жигули Барне, Альянс, Назаре. Прода подъехала. Каджит нервно выдохнул, поставил последнее многоточие в этой главе и хлебнул ромашкового чая, чувствуя, как медленно уходит напряжение последних полутора месяцев. За время отсутствия Прадыка Джит едва не поехал кукухой, но все более-менее обошлось. Глава получается сравнительно проходная и ненасыщенная, но тут уж простите, очень нелегко вернуться за станок и к прежнему уровню. Словечки приходилось буквально выдавливать из себя, что не могло не сказаться на качестве. Посмотрим, как Каджитово житие сложится дальше, но на Праду раз в неделю Каджит бы не рассчитывал. Спонсоры Прады: Нагдицы, пара часов в холодных землях Скайрима, и Тимур Шаев, боремся с депрессией, ибо чертовски в тему каджитского настроения. Упт, Прада откладывается, Каджит занялся переписыванием первых глав, ибо в очередной раз все переглядев, Каджит понял, нужно что-то менять. Глава 40, битва с демоном, или пламя и лед. Примечание к части. Приятного чтения, правки ляпы в ПБ. Каждая фигура, каждый символ и даже каждый завиток имеет свой сакральный смысл в ритуальном деле. Но лишь их правильная комбинация в сочетании с намерением и волей мага позволяют ему творить чудеса, стоящие за гранью возможностей величайших чародеев. Том Реддл, несмотря на свое шаткое положение, не спешил, вырисовывая ритуальную фигуру на полу тайной комнаты при помощи порошков разных цветов. Могло показаться, что он был ребенком, играющим в песочнице, аккуратно укладывая багровый песок в причудливые фигуры. Но линии казались идеально ровными, а кривые – плавными. Лорд Судеб находил в этих символах некую эстетику. Каждая из фигур, описанных в дневнике его великого предка, была, в той или иной степени, геометрически правильной. И, в конечном итоге, при наложении нескольких фигур друг на друга, получалось зрелище, которым можно любоваться очень и очень долго. Спустя несколько часов, сложный рисунок из порошков нескольких цветов и фракций, был завершен. Том вытер пот со лба, и вновь полюбовался на творение рук своих. Казалось, что рисунок был идеален, но маг предпочел свериться с расшифрованной частью дневника Салазара Слизерина, чтобы точно ничего не напутать. Записи, необходимые ему, находились в личном дневнике Тома, именно туда юноша перенес все, что удалось перевести и расшифровать. Взяв черную тетрадь в руки, лорд Судеб быстро отыскал среди пустых страниц маленькую изумрудно-зеленую закладку. Затем он провел пальцами по толстому, качественному пергаменту, ощущая малейшие неровности и текстуру пищевого материала. «Покажи же истину», – прошипел он на змеином языке. В ответ на его слова на пергаменте возникли записи, фигуры, их описание. Чернила, которыми был написан текст, не ограничивались лишь черным цветом, фигуры, важные пометки и цифры были нанесены красным, зеленым и синим цветами. «Младший демон перемен, страж тишины», задумчиво произнес лорд Судеб, пытаясь отыскать в тетради необходимый ритуал. Спустя минуту, все же найдя нужную страницу, Том стал сверяться с нарисованной ритуальной октограммой. Результат оказался для него удовлетворительным. Фигура идеально соответствовала исходнику, и, захлопнув черную кожаную обложку, темный маг встал перед ритуальной фигурой. То, из чего демон должен будет сотворить новое тело для темного мага, уже лежало рядом. Мясо и кровь животных, которым суждено превратиться в части его нового тела, следом шла целая батарея флаконов с разнообразными ядами и токсинами, чтобы темного лорда невозможно было отравить. Волан-де-Морт чувствовал, как руки мелко подрагивают, к горлу подступает ком, а по коже бегают мурашки. Но откладывать ритуал, значит подписать себе смертный приговор, и, при помощи окклюменции, темный лорд подавил всякие чувства и сомнения, не давая им взять верх. Пора ему вернуться в мир живых. Ритуал готов, плата за создание и переселение в новое тело ждет своего часа, и этот час вот-вот настанет. Сэр Коуст Блэк, сэр, лопоухий главный дух общины Хогвартса оказался в выручай комнате посреди ночи, не на шутку переполошил Лауру, а та уже разбудила Кирита. В покоях мастера Салазара Рональд Уизли творит черную магию. Остатки сна у чернокнижника как рукой сняло. Прислушавшись к своей демонической стороне, Коуст Блэк ощутил, как под замком кружит и поет чужеродная всему материальному энергия межгранья. Пока что ее было не столь много, но беспорядочный шум от этой чужеродной силы становился все громче, и будь здесь еще полудемоны, полуангелы или элементалисты, они бы непременно поняли, что происходит. Коуст Блэк вскочил на ноги и, не обращая внимания на проснувшуюся Асуну, ловко накинул на себя свой плащ. Предмет одежды почти тут же подогнался под его нынешний размер. Чернокнижник уже собирался сорваться на галоп и оказаться в покоях Александра, как тонкая, но нечеловечески сильная рука схватила его за шиворот. «Ты куда?» – спросила Асуна. «Даром, что спросонья, но от ее-то на по спине чернокнижника пробежался целый табун мурашек. За Александром возникла небольшая проблема, здесь чернокнижник слегка лукавил, ибо небольшой проблема Рональда и Крестража отнюдь не была, но ему не хотелось беспокоить Асуну лишний раз. «Я с тобой», – чародейка не просила, оставила его перед фактом, либо она идет с ним, либо он не идет никуда. Кирита хотел было возразить, но его одернула Лаура. «Она уже не маленькая, не бегай за ней, как за Нереей. Асуна не дура, и какую-нибудь хтонь с той стороны ей прихлопнуть как два пальца», прислушавшись к этим выводам верного клинка, Каустблэк лишь неохотно кивнул. Пиромантка поднялась еще быстрее, нежели ее парень, и в одно мгновение лимонного цвета пижама сменилась легкой волной голубоватого света, превратившимся в весьма и весьма удобный и практичный наряд, состоящий из кожаной куртки с капюшоном и высоким горлом, таких же черных брюк с наколенниками, высоких ботинок и легкой мантии красного цвета. При близком рассмотрении явно не повседневное облачение Асуны оказалось покрыто тончайшими чешуйками, идущими внахлёст, а поверх было исписано светящимися мягким пурпурным светом рунами. Одеяние было идеально подогнано под чародейку, и Сабрина Бонхарт выглядела в нем весьма и весьма неплохо. Чернокнижник также подумал, что на Асуне оно смотрелось бы еще лучше. «Лиз доработала мою старую одежду», — ответила она на невысказанный вопрос. Перед чернокнижником и чародейкой возник коридор, оканчивающийся деревянной дверью, и они ровным шагом устремились навстречу опасности. Александр, когда они нагрянули в покой Гриффиндора, уже был во всеоружии. «Кто этот демонолог недоделанный? Найду, уши пообрываю», — ругался Грин. «А, вот и вы», — старший чернокнижник обратил внимание на открывшуюся дверь вышедших Каустблэка и Лорен. «Уже поняли, что происходит? Рон Уизли и тайная комната», — кратко ответил младший чернокнижник. «Мы сейчас туда идем. Я взываю к тебе, демон перемен, страж тишины, и приношу тебе этот дар». Ритуал начался, и, вместе с его началом, в тайной комнате поднялся штормовой ветер, поднявший облако пыли. Само пространство было холстом, а результатом ритуала стал порез на этом полотне. Через разлом в грани проглядывалась лишь пустота, напоминающая ночное беззвездное небо. Том вздрогнул, из пореза вышло нечто, что плавно перетекло в созданную ритуалом пелену. «Ты призвал меня, материальное существо, бесформенное нечто, напоминавшее облако белесого дыма», не говорила ни на одном человеческом языке, но смысл того, что демон пытался донести до темного лорда, все равно был понятен. «Призвал», — ответил чернокнижник-недоучка, — «я хочу заключить договор». «Договор», — слово разнеслось по тайной комнате эхом. «И чего ты желаешь? Несметного материального богатства, силы? Мне нужно новое, сильное человеческое тело, и я готов заплатить за него. И что же ты можешь предложить за свою новую материальную оболочку? Энергию, кровь и жертвы, но лишь после обретения мной физического тела». Стоило тому озвучить столь привлекательную для всякого демона цену, как в созданном разломе показалось что-то еще. Чья-то тень вытекла из него и оказалась в ритуальной фигуре, облепив материальное воплощение призванного демона. За считанные секунды дымка, бывшая материальным воплощением демона перемен, растворилась в черной тени. «Ах, материальный мир, как он прекрасен!» — эхом раздался в голове женский голос, от которого лорд судеб вздрогнул и попытался закрыться окклюменцией. «Какая наивная попытка! Могущественный темный маг, нашедший секрет бессмертия, обращается к темным силам». Том был в панике, ритуал пошел не по плану, и с той стороны пришло нечто совершенно иное. «О, не беспокойся, нечто, находящееся по ту сторону, смаковало каждое слово, пытаясь заворожить темного лорда. Этот голос казался тому обворожительным, властным. От него внутри все сжималось и переворачивалось. Как ни пытался лорд судеб держать свой разум под контролем, но уже скоро маг услышал тихий писк, похожий на пение, и от этого пения разум медленно, но верно сдавал позиции, словно под воздействием поверхностной легилименции сминалась окклюментивная защита. «Я дам тебе то, чего ты желаешь, а ты...» Том отчаянно выстраивал в разуме стену за стеной, пытаясь сдержать тень, проникшую в его голову. «Будешь верно мне служить и отдавать мне столько энергии, сколько я того пожелаю». «Нет», — выкрикнул лорд судеб, — «прочь из моей головы. «Как грубо», — усмехнулась тень с той стороны. «Я ведь могу дать тебе настоящее тело, дать тебе силы, которые и не снились Волан-де-Морту. Ты ведь хочешь вернуться в материальный мир, Том?» «Конечно же, хотел обрести человеческое тело, но первые же строки дневника Слизерина, адресованные тому, кто сможет их расшифровать, гласили, что демоны из-за грани, коварнейшие существа, жадные до жертв и маги, и они могут обмануть даже самого опытного и хитрого чародея. Стена за стеной, черная тень проникала в его разум, минуя всевозможные приемы защиты мыслей. Все, что оставалось тому, это раз за разом поднимать перед демоном стены и лабиринты, пытаясь измотать тень, вызвать ее на поединок воли. «Мы оба знаем, чем кончится наша игра, милый мальчик», — на последних словах тень сделала особый акцент. «Так почему ты не хочешь заключить договор со мной?» С ужасом для себя Реддл осознал, что не может отстраниться от Рональда и вернуться в свой дневник. «Ах, какой плохой мальчик! Задумал сбежать от меня?» Тень, казалось, играла с ним словно кошка, перед тем, как съесть попавшую в ее когти мышь. «Ты решил побороться со мной всерьез, дитя? Че, что ты такое?» От ужаса Том стучал зубами, словно вокруг царил холод. «Я, та, кого ты ищешь, и кого жаждешь». Последняя стена в разуме темного мага жалобно затрещала, и темный лорд дрогнул. Его мысли заполонил силуэт самого совершенства, от которого черный маг не смог закрыться. Малейшие движения, напоминавшие перетекание жидкого металла из одной формы в другую, ослепляло Тома. «Сотри ту грань, что разделяет нас, мой милый», — сказала она. Одна часть темного лорда пыталась сопротивляться, строя лабиринты в разуме, но вторая, медленно, на негнущихся ногах, шла к ритуальному кругу. «Нет», — прошипел Том, одергивая себя, прежде, чем его разум поплыл. «Позволь мне показать тебе то, чего ты заслуживаешь и чего достигнешь». Эти слова стали последним, что темный лорд услышал перед тем, как его разум угас. Том резко проснулся от скрипа приоткрывшейся двери. В его весьма просторный кабинет проскользнула сиятельная леди, наместница магической Британии, защитница чистой крови, Лилиана Малфой, старшая дочь ушедшего на покой Драка. Роскошная грива густых платиновых волос была уложена в весьма хитроумную и сложную прическу. Ее темно-синее платье с юбкой в пол открывало вид на обманчиво тонкие и хрупкие плечи и подчеркивало все достоинства фигуры чистокровной волшебницы. «Мой лорд», — Лилиана изобразила изящный реверанс, и в ее руках темный лорд заметил стеклянную непрозрачную бутылку, подписанную на французском. «Ваша последняя речь была великолепна. Не одними лишь красивыми речами покоряются сердца», — глубокомысленно ответил наследник Слизерина. «В наше время требуется не только красиво говорить, но и предпринимать решительные меры». Темный лорд продолжал изучать свою наместницу на землях Великобритании. «Вот оно, совершенное чистокровное дитя, ярчайшее олицетворение нового поколения магов, выросшие после победы лорда судеб над всем магическим миром. Прекрасные телами и душами, способные на великие свершения и открытые к величайшим знаниям и искусствам, именно им было суждено перекроить старый мир и создать на его основе совершенно новое общество. Свободные от гнета маглорожденных, предрассудков и терпимости, эти волшебники и волшебницы были идеалом лорда судеб. «Вы совсем не бережете себя, мой лорд», — промурлыкала сиятельная леди. «Мой отец просил передать вам его почтение и небольшой подарок». Лилиана поставила на стол принесенный с собой напиток. Бутылка, как смог понять темный лорд, с вином, была подписана 2000 годом, годом, когда весь магический мир пал к его ногам. Там же стояла вензельная аббревиатура семьи Малфой, символ владений семьи в солнечной шампани. «Драка, мой скользкий друг, ты определенно знал, что преподнести мне в такую дату», — довольно подумал лорд судеб. «Леди Лилиана, не окажете ли вы мне честь?» На предложение наместница лишь многозначительно улыбнулась. «С удовольствием, мой лорд». Асуна, одетая в свое боевое облачение, сейчас спускалась по небольшой винтовой лестнице. Ее одолевало дурное предчувствие, которому чародейка была склонна доверять. Что бы ни происходило внизу, добром это не кончится. И когда высокий ботинок коснулся каменного пола тайной комнаты, чародейка услышала тихий писк, похожий на пение, и это пение показалось пиромантке до боли знакомым. Даже спустя столько лет, это пение провоцировало в ней гнев, злость и желание уничтожить его источник. За все зло, причиненное Асуне монстром, за каждое мгновение пытки, за каждую секунду, проведенную в пыточных комнатах заброшенного замка, за каждую из нанесенных на ее тело татуировок. Демон похоти, не ниже герцога, озвучил свои мысли Александр. «Всем быть начеку, разум под крепкий щит», — сказал он, покрепче сжав возникший в руке посох. Чародейка беспрекословно подчинилась приказу старшего чернокнижника и окутала себя плотной пленкой щита из чистой энергии, а ее разум, лишенный большей части тех брешей, которые в нем были до встречи с Кирита, перешел в режим осады. Пальцы чародейки сомкнулись вокруг рукояти Алексии, клинка, с которым девушке только предстояло сработаться. Этот жест слегка отрезвил девушку и придал ей уверенности, что бы ни случилось, кто бы там ни оказался, они справятся. Тайная комната выглядела заброшенной. Пол, колонны и высокая статуя человека в мантии уже изрядно заросли, а сама комната, как показалось чародейке, была плохо освещена. Посреди зала с колоннами, перед статуей человека с волшебной палочкой, распростерся огромный светящийся ритуальный круг, в центре которого находилась человеческая фигура. В круге, с одной из сторон, виднелся разрыв, линия из красного материала, запекшегося в монолит, прерывалась. За одной из колонн виднелось бессознательное тело, по виду, мальчика. Из носа и ушей у него текла кровь, а рыжая макушка пострадала в результате падения. Даже в полумраке он казался бледным, словно сама смерть. Руки человека, вошедшего в круг, были широко раскинуты, спина была дугой выгнута назад, а голова была поднята к потолку. Ритуальная восьмиконечная звезда светилась, и ее свет собирался в потоки, которые оплетали контуры человеческого скелета, на котором с каждой секундой нарастали мышцы и кожа. Совсем рядом лежало иссушенное, словно из него выкачали кровь и извлекли внутренности, тело домового эльфа. Уже загробастало мальчишку, выдохнул Александр, еще крепче сжав древко посоха. Вот же дрянь, всем приготовиться. И в этот момент свет, источаемый ритуальным кругом, погас, и чародейка поймала взгляд кого-то, кто принял в себя демона. Это был высокий парень, на вид 16-17 лет. На нем не было никакой одежды, что позволяло рассмотреть весьма атлетичное и тренированное тело без следов загара или шрамов. Его кожа была бледной, исписанной сложными узорными татуировками. И даже на заметном удалении девушка рассмотрела его глаза, тускло светящиеся в полумраке тайной комнаты. Даже секунды столкновения взглядами хватило Асуне, чтобы в ней закликотало пламя. Именно в такие, красные с черной склерой глаза, она смотрела в Дриенаке, корчась и задыхаясь от боли и раздирающей страсти. Кулаки девушки сжались с такой силой, что ногти порезали кожу на ладонях. Правая рука схватилась за висящий в ножнах на поясе клинок змеиного пламени, и с тихим шелестом Алексия стала продолжением ее ладони. Кем ни был этот демон, Асуна ощущала, вокруг него был океан энергии. Магия неостановимым ураганом кружилась вокруг него, отчего пиромантке стало дурно. Сводящее с ума пение стало громче и навязчивее, когда существо обратило на них внимание. Когда-то очень давно, эта песня палила бы пиромантку фантомным жаром, спутала и сковала бы любые связанные мысли. Но не сейчас. Сейчас она была гораздо сильнее, и приемы мерзкого суккуба на нее более не подействуют. Плотное облако энергии, окружавшее чародейку, в одно мгновение превратилось в голубое пламя, подобно плащу, окутавшее ее силуэт. Одновременно с ним Асуна сотворила преобразование газа, пусть это и потребовало от нее какого-никакого, но усилия. Архидемон. Вот так сюрприз, выдохнул Кирита. В его одной его руке возник тяжелый даже на вид полуторный меч, а во второй – длинный и массивный на вид посох, с красной сферой навершием. Держите его в круге. Я с ним разберусь, но вы должны не дать ему из него выйти. Сдерживайте эту тварь. Асуна приняла слова старшего чернокнижника к сведению и сосредоточилась на сотворении кольца огня. Краем глаза она заметила, что камень в ее кольце горел ослепительно ярким красным светом, но не обратила на него особого внимания. Ритуальный круг окружило кольцо огня высотой в человеческий рост, но его не хватило надолго. Через секунду пламя потухло, словно огонь 2 метра в высоту был лишь горящей спичкой, затушенной поднявшимся ветром. «Ах так», — зло подумала Асуна, — «тогда будем по-плохому, Кирита». Эта идея пришла к ним пару дней назад, во время очередного занятия с Александром. Лед. Чернокнижник понял ее без лишних слов и, с громким треском, словно совсем рядом разбились десятки окон, над ритуальной октограммой поднялась высокая полусфера из фиолетового прозрачного льда, похожая на клетку из толстого стекла. Асуна же применила заклинание собственного сочинения, чары сдерживания. Воздух в зоне действия становился настолько плотным, что даже малейшее движение в зоне его действия требовало значительных усилий, а дышать с каждой секундой становилось все труднее. Асуна начала было формировать новое заклинание, но тут ее прервало нечто, напоминавшее длинный жгут, который чародейка не видела, но смогла ощутить благодаря чувствительности к энергии. Подобный кнуту, он едва не достиг руки девушки, пройдя от нее в считанных сантиметрах. Следом за первым порядка 10 таких же кнутов направились в ее сторону. «Спали их!» В ее голове раздался голос Алексии: «Используй меня как проводник». Диана сразу же поняла, что ей делать. Словно пропуская энергию через концентратор в кольце, она сложила из своей внутренней энергии, намерения и воли заклинание темного пламени. Пламя, пожирающее энергию, от обилия магии вокруг занялось и объяло весь клинок змеиного пламени. Изумрудно-зеленое лезвие стало быстро темнеть. Повинуясь инстинкту и внутреннему чувству магии, ее клинок с тихим свистом пронзал воздух. Асуна раскрутила рапиру на манер мельницы, и в воздухе засверкали вспышки на месте, где пылающее лезвие сталкивалось с демоническими заклинаниями. Экзарт. Старший чернокнижник ударил посохом об каменный пол. Металлический звон разнесся по всей тайной комнате и эхом отразился от стен. Как смогла рассмотреть Асуна, внутри ледяной клетки взорвался шар темно-фиолетовой воды, превратившийся в аэрозоль. Он не выходил за пределы нарушенной ритуальной фигуры и напоминал густой туман. Из облака тумана послышался громкий, утробный вой, резанувший слух. Существо смогло сделать рывок, прорваться через воздушную преграду и схватиться за прутья ледяной клетки, но на этом предел сил существа был исчерпан. Тем не менее, демон все еще был опасен. Из тела существа вновь вырвались невидимые жгуты, на этот раз устремившиеся не только к чародейке. По паре из них отправились в сторону Александра и Кирита. Стена темного пламени поднялась перед Дианой по взмаху руки, и цели исчезли в яркой вспышке пламени, изрядно ослабив крепкий щит. Одновременно с этим перед Кирита выросла стена из льда, с которой в следующее мгновение столкнулось заклинание демона. Оно застряло в ледяном щите, но не развеялось, а, как показалось Асуне, безуспешно пыталось проломить его. «Он слабеет». Голос Александра, хоть и не был громким, но достиг ушей чародейки так же четко, как если бы он стоял у нее над ухом. «Все вместе, спалим его темным пламенем». «Все вместе», два чернокнижника и пиромант приблизились к ледяной клетке. Посох и два меча в унисон породили облако черного огня. Асуна не жалела своих сил, и именно ее пламя играло первую скрипку в великом черном пожаре, охватившем морозную темницу. Чары сдерживания, вся энергия, в них вложенная, сгорели в одно мгновение, и чародейка прервала подпитку этих чар. Из темного пламени вырвался нечеловеческий крик. Существо металось от одного конца клетки к другому, пыталось применить магию, но малейшие попытки пресекались потоком пламени. «Не прекращать огонь», — приказал Александр, обеими руками сжимая посох. Асуна не собиралась ослаблять напор. Все больше ее сил и эмоций шло в черную огненную бурю, что была способна поддерживать себя без чужой помощи. Пламя шипело и ревело, своими языками высовываясь из клетки и грозясь вырваться из-под контроля, но закованное в оковы стальной воли девушки темное пламя продолжало исполнять свою задачу. «В Британии все спокойно», — резюмировала свой рассказ наместница, расслабившись в кресле. Изначально деловая встреча, приправленная хорошим вином, плавно перешла в неформальную. Том крайне уважал Лилиану, как и ее управленческий талант. Именно она, будучи его правой рукой, восстанавливала сначала Англию, а потом и другие части магического мира, присоединенные к совершенно новому магическому государству. И именно поэтому темный лорд наградил ее по-особенному, отнюдь не только теплым местом у подножья трона. С самого первого курса, когда он постоянно был жертвой темных со стороны софакультетников и их интриг, будущий лорд судеб мечтал, как он возвысится над ними, станет первым среди равных, и как благороднейшие и древнейшие будут целовать его мантию, а изящные чистокровные леди будут стелиться перед ним. И после победы он вознамерился сполна отыграться. Вряд ли Лилиана знала об истинных намерениях своего лорда, когда очередная деловая встреча плавно перетекла в горизонтальную плоскость. Но верность своему повелителю, как и идеалам чистой крови, не позволила наместнице отвергнуть физическое влечение к главе семьи Слизерин. И тогда же лорд судеб преподнес ей подарок, зачарованный мошенник, который не могли обнаружить никакие чары, если Лилиана сама того не пожелает, и который мог снять только ее лорд. Артефакт должен был стать доказательством ее верности, ее влечения и ее порочности. Но на деле он преследовал куда как более значительные, далеко идущие планы и цели. Ведь артефакт был особенным, и был связан с ветвью магического искусства, которой темный лорд лишь недавно коснулся. Необходимые на новое строительство ресурсы приказываю стребовать в Индии, у наследника Ивери. Найденные фолианты приказываю перевести в главное хранилище, сделать опись и опечатать. Опись жду у себя на столе, самые большие, через 3 дня. Лорд хотел поскорее разобраться с делами насущными и перейти к, несомненно, гораздо более приятной части этой встречи. Слушаюсь, мой лорд. Том поднялся из-за стола и зашел наместнице за спину, но та даже не шевельнулась. Лорд судеб провел пальцем по сонной артерии наместницы, наслаждаясь ответной дрожью волшебницы и смакуя момент. Ошейник, повинуясь его воле, стал видимым. «Мой лорд», — томно выдохнула Лилиана. Пальцы лорда коснулись шнуровки платья на спине, отчего по позвоночнику наместницы пробежала дрожь. «Не здесь, моя птичка». И не так, спустя считанные секунды, пала и ледяная клетка, созданная Кирита. Но она уже не требовалась. Заклятие исполнило свою задачу, и ему было суждено развеяться. Стоп, в тот же миг пламя развеялось, оставив в напоминании о себе лишь покрытой черной копотью пол и обугленное тело, смутно напоминавшее человеческое. Красные глаза существа еще шевелились, но того океана магии, что кружил вокруг демона совсем недавно, не было. «Мы победили», — опустошенно подумала Асуна. Поддержание огненной бури выпило ее эмоционально, концентрация же на сотворении и поддержании одновременно нескольких заклинаний измотала ее не хуже, чем разговор с Эмисом. Девушка посмотрела на своего парня, и выглядел он явно получше нее, словно не Кирита только что вместе с ними поддерживал темное пламя, одновременно держа ледяной щит. Он был обманчиво расслаблен, даже умиротворен. Ему не впервой, сделала она свое заключение. Кирита покрепче схватился за свой клинок и сделал шаг в сторону существа, но рука Александра его остановила. «Подожди-ка, у меня есть идея», — старший чернокнижник посмотрел на Диану. «Асуна, подними ментальный щит и приготовься, будем посвящать тебя в чернокнижники». «Ты рехнулся». Кирита эта идея явно не понравилась, это же архидемон. «Спокойно, не тебе, на посвящении подобную тварь схарчившему, про такое говорить», — Александр хмыкнул. «Если все пойдет по плану, Асуна, то у тебя откроется демоническое начало, и начало это будет крайне увесистое. Вы точно уверены, что все пройдет нормально?» Эта идея не слишком привлекала чародейку, а чем, однако, она предпочла промолчать. «К чему мне стоит быть готовой? В самом лучшем случае, если демону не удастся пробиться за крепость разума, вам будет очень хорошо и очень плохо одновременно. Возможны неконтролируемые демонические трансформации, но это дело легко убирается. Внутренний резерв заметно возрастет, ибо это архитварь, и поглощая ее, силы должно прибавиться порядочно. Контроль над энергией возрастет, и очень существенно. Может перепасть некоторая часть знаний или даже высшие исчисления. В худшем же, бывает по-разному, кто-то сходит с ума, кто-то попадает под контроль демона, и приходится изгонять его. Но даже если демон пробил защиту разума, всегда можно дать ему бой внутри. Так что волноваться ни о чем. Зажги пожирающее пламя и устрой ему аутодафе, чтобы ни малейшей частицы энергии в нем не осталось. А затем приготовься. Чародейка покрепче ухватилась за рукоять Алексии. Покончим с этим, устало подумала она, вновь разжигая на клинке темное пламя. Ах, мой лорд, сорвался с губ наместницы стон наслаждения, перемешанного с болью. Лорд судеб упивался дивным чувством. Идеальная, гордая чистокровная леди, изящная и непорочная, сейчас была отнюдь не такой гордой и непорочной. Лилиана в который раз полностью отдала себя в его руки, свое идеальное тело и душу, и с ней Слизерин был волен делать что угодно. И своим правом и привилегией темный лорд пользовался сполна. Пусть даже физическое удовольствие играло в его плане вторую роль. С каждой близостью, лорд судеб понемногу увеличивал свою магическую мощь, контроль над своей силой и разумом, а все благодаря хитроумному артефакту, выполненному в форме ошейника и преподнесенному наследнице Малфой. Чужие эмоции, чувства и ощущения, тот коктейль, та недостающая часть, необходимая для применения его новой силы. И эти чувства он сполна получал от той, Кво поставил у подножья своего трона. Стоило ему произнести очередное заклятие, распявшее наместницу на ложе алыми цепями, как лорд судеб ощутил, как горит и отслаивается его кожа. На руках с громким шипением появлялись волдыри, разрывавшиеся изнутри. От боли не получалось отстраниться, казалось, каждая его частица горела в адском пламени. Он упал на колени, не в силах терпеть агонию. Комнату вокруг в тот же миг объял темно-фиолетовый огонь, и Лилиану, секунду назад неподвижно лежавшую на постели, охватило пламя, в мгновение обратившее ее в горку пепла. «Не ей-е-те!» – прокричал темный лорд, пытаясь унять боль. Когда он упал, задыхаясь в агонии, мир вокруг заиграл мириадами красок, а место действия сменилось. Том нашел себя в месте, которое он не мог не узнать. Потолок и каменные барельефы говорили, что он в тайной комнате. Воздух, вдыхаемый его легкими, казался обжигающе горячим. Им не получалось надышаться. К нему приближалась грязно-кровкой Бонхарт, которую так боялся Уизли, с пылающим мечом. Небесно-голубые глаза ярко сияли в полумраке покоев Салазара, а длинные соломенные волосы развивались за ее спиной, подобно плащу. «Она опасна!» Через пелену боли прорвался женский голос. «Убей ее! Разорви ее плоть и сокруши ее дух!» Темный лорд не мог проиграть. Не тогда, когда у него на руках еще оставался козырь. Когда-то внешне привлекательный парень шевелил глазами, словно и не пострадавшими в огненной буре, и пожирал приближающуюся Асуну взглядом. Он лежал посреди черного пятна, в котором расплавилась даже каменная кладка пола, его тело обгорело почти до костей. «Шах-ах-шас-шас!» — тихо прошипел демон, стоило девушке подойти вплотную и взяться за рукоять змеиного пламени обратным хватом. «Ангельские сиськи!» — выругался Александр, развернувшись на пятках и сменив хват на посохе. «Всем приготовиться!» В тот же миг земля под ногами содрогнулась. Чародейка услышала, как трется камень о камень, и ощутила, что к ним приближается кто-то или что-то столь же большое, сколь и могущественное. Отступать было нельзя. Клинок чародейки с тошнотворным хрустом погрузился в грудь существа, объяв его тело огнем. Демон на мгновение поймал ее взгляд, и Асуна почувствовала, что красные с черной склерой глаза затягивают ее, словно водоворот. «Держись!» – прокричала Алексия в ее разуме прежде, чем ее окончательно затянуло. «Приди же, Асалазар Слизерин, величайший из основателей, и убей их всех!» Хоть чернокнижник и избавился от филактерии, но, благодаря своей полудемонической природе, он мог воспринимать любую речь и письмо, понимая не буквы, звуки и символы, но смысл, вложенный в них любым существом, владеющим энергией. Кирита быстро сообразил, к чему все идет. Оценив обстановку, он пришел к неутешительному выводу. Против Василиска из тайной комнаты они с Александром будут одни. Асуна стояла на коленях, оперевшись на свой клинок, казалось, без малейшего движения. Чернокнижник понял, что сейчас в ее разуме идет бой, не на жизнь, а на смерть. Как бы ни хотелось ему оградить пиромантку от этого, но все же ему раз за разом приходилось признавать, что Асуна достаточно сильна, чтобы справиться со всем, что встало или встанет на ее пути. «Василиск вот-вот будет здесь. Есть идея?» – отвлекла Лаура. «Есть одна», – после недолгих раздумий, – ответил Коуст Блэк. «У него появился план, пусть даже крайне рискованный. Узнаю старого Кирита. План надежный, прямо как факт, что в Астории ты сопьешься, если я все правильно поняла», — расхохотался клинок. «У тебя примерно 15 секунд, Александр», — обратился младший чернокнижник к старшему, — «защити Асуну, я с ним разберусь». «Надеюсь, ты знаешь, что делаешь», — буркнул Грин. В один прыжок Александр оказался вплотную к чародейке, и Коуст Блэк отвел взгляд. 10 секунд до цели. Верный клинок исправно вел отсчет времени до момента появления чудовища. Чернокнижник встал точно напротив огромной каменной змеи, приготовившись. Разум в одно мгновение замерз, бесконечный поток мыслей резко прервался, а все сторонние процессы приостановились. 9 секунд. Темная сущность, демоническое начало, дремлющее в каждом опытном чернокнижнике, проснулась. Она стала взбираться по его душе, стремясь пройти во внешний мир. 8. Демоническое начало вышло наружу, окутав Кирита черным непроглядным туманом. Тьма, плещущаяся в чернокнижнике, окружила его силуэт, дополнив его парой мощных черных крыльев, укутав в некое подобие мантии. Тени тайной комнаты заплясали и закружились вокруг мага тьмы, призвавшего темные силы на службу. 7. Глаза, до того имевшие зеленый цвет, окрасились золотом. Все, что отныне существовало, это статуя, из-за которой должен был возникнуть враг. В полумраке он видел малейшие детали барельефа, обломанный в горячке боя, и теперь даже лежащий на полу каменный клык змей казался крайне значимой деталью. 6. Пусть Кирита мог и сам отсчитать секунды, но его разум был занят другой задачей, требовавшей от него полного сосредоточения. Сущность демона, слепленная из десятков поглощенных им высших демонов, ангелов и духов, бросила в его разуме еще один якорь. В воздухе запахло озоном, а на каменном полу стала нарастать корка льда. Поглощенный некогда архидемон дал ему полную власть над магией, контроль над каждой ее частицей, преобразование ее без малейших потерь, но лишь в одном случае, когда остаток разума демона не дремлет. 5. Каждый объект в комнате резко перестал отбрасывать тень, полумрак сменился глубокой темнотой, и лишь под самым потолком засияло маленькое солнце. 4. В следующее мгновение пол превратился в ледяной каток. Все, что было перед барельефом, покрыло чистое, как слеза, ледяная гладь. Дрожь земли становилась все более сильной, даже остатки штукатурки посыпались с потолка. 3. За барельефом сверкнули два янтарных глаза. Убить, послышалось шипение из-за барельефа. 2. Огромная, никак не меньше 30 метров в длину, змея изящно обогнула свою уменьшенную копию, так что чернокнижник смог детально ее рассмотреть. В высоту она была никак не меньше 6 метров, а два янтарных глаза размером с большую тарелку смотрели на него с жаждой убийства. 1. Верный клинок завершил отсчет. Глаза Василиска сверкнули, и, как понял чернокнижник, направили в его сторону некое заклинание, действующее не только на тело, но и на разум жертвы, призванное парализовать и обездвижить, но ни в коем случае не убить. И, скорее всего, не будь Кирита магом, он бы превратился в застывшее изваяние из плоти и крови. Но Кирита не был простым магом, и уж, тем более, он не был простым человеком. Демоническая тень в одно мгновение поднялась перед ним на манер стены, и встретилась с невидимой волной. Тьма перед ним рассеялась под действием магии, но свою задачу она выполнила. Не успело его сердце сделать еще один удар, как Василиск молниеносно распрямился. Кирита, словно в замедленной съемке, видел, как раскрытая пасть Василиска приближалась к нему, как с клыков стекал зеленый яд. Он также видел, как нежное брюхо Василиска стало скользить по льду, не способное прочно зацепиться за него и позволить змею замедлить свой ход. Полудемон ухмыльнулся. С этого момента опасное существо оказалось на его поле боя, где за ним его величайшее преимущество, подвластная ему стихия льда. Повинуясь его воле, ледяная корка между чернокнижником и Василиском с громким треском превратилась в прозрачные темные скалы. Они имели форму ромба, оканчиваясь заостренными вершинами. Физика, справедливая, но беспощадная сука. Лаура откровенно веселилась. Змей, хоть и заметил преграду, но был не в силах остановиться. Его размер и вес сыграли с Василиском очень злую шутку. Кожа на брюхе, более нежная, чем на спине, с легкостью пропоролась острыми наконечниками изо льда. Сила инерции продолжала толкать его вперед, скала, формой подобная клинку, все сильнее разрезала кожу, нанося повреждения внутренностям, замораживая кровь. Темный лед трещал и стонал от приложенного усилия, но маг тьмы продолжал питать заклинание, не жалея сил, и заклинание держалось, невзирая на огромную тушу, всей своей массой прошедшуюся по его поверхности. Пасть Василиска остановилась в считанных шагах от чернокнижника. Он уже почти не шевелился, но пытался вновь и вновь воздействовать на Кирита взглядом. Раз за разом перед полудемоном поднималась материальная тень, не позволявшая взгляду змея парализовать его. Кирита не хотел убивать Василиска. Питомец Салазара Слизерина, в общем-то, не был виноват в том, что потомок его хозяина разбушуется и поступит так, но сдержать Василиска все-таки требовалось. Прозрачный и чистый лед заковал змея в крепкую броню. Ослабленный ранами, пораженный и прикованный, вряд ли Василиск сможет набрать достаточно сил, чтобы сломать несколько метров льда. Без должной помощи змей погибнет, но Кирита не собирался просто так его бросать. Эльф Хагвартса. В полудемонической форме вместе с его голосом звучал хор из 38 голосов. Каждый из них когда-то принадлежал высшим и архитворим Межгранья, поглощенным, но все еще хранящим остатки своей силы. «Найди Салазара и приведи его сюда». Асуна резко пришла в себя. Вокруг нее была библиотека, с ее прошлого появления здесь сильно преобразившаяся. Чертоги ее разума, до того пребывавшие в разрухе, теперь были аккуратно организованы во множестве стеллажей. Книги были разложены в порядке, который был понятен одной лишь чародейке. Ощупав себя, чародейка облегченно вздохнула, по крайней мере, в своем разуме она могла быть самой собой. Единственное, что отличалось, это висящие на поясе ножны и выглядывающая из них рукоять. От мыслей чародейку оторвал женский смех, от которого по телу пробежала дрожь. Повинуясь рефлексу, клинок змеиного пламени оказался в руке Асуны. Затем чародейка пригнулась, отчего ее очертания стали гораздо менее заметны. Диана быстро проскользнула туда, откуда она слышала чей-то смех. Он становился все громче, по мере того, как девушка приближалась к выходу. Осторожно выглянув из-за угла, Асуна увидела ту, что смеялась, и от увиденного пиромантку пробрал дикий, животный ужас. Довольно высокое, почти 2 метра ростом, существо, напоминавшее женщину, обладало роскошной фигурой, а нечто, что заменяло ей одежду, напоминало пародию на бронированное бикини, не скрывавшее, тем не менее, почти ничего и открывая вид на слегка розоватую кожу. На ее руках, вместе с пальцами, были острые на вид когти. Ошибки быть не могло. Перед входом в ее крепость разума стояло самое ненавистное, омерзительное и жестокое существо, известное чародейке. Перед ней стояла хранительница Дриенака, Архисуккуб. Именно она мучила Диану, совершенно бессильную, и именно она научила чародейку искренне ненавидеть. И особенно искренне девушка ненавидела именно их, существ страсти, разврата и порока. «Вставай!» Алексия отрезвила ее, вывела из оцепенения. Тряхнув головой, Асуна крепче схватилась за рукоять рапиры. В ней стал закипать гнев. «Убью!» Прорычала про себя девушка и нанесла первый удар. В сторону демоницы с громким шипением устремился бронебойный поток. Стрела из темного пламени почти достигла цели, но столкнулась с прозрачной сферой щита, пробила ее, и не принесла ощутимого эффекта. Вместо этого заклятие лишь привлекло к девушке внимание демона. «И снова я вижу тебя, непослушная Асуна!» Последние сомнения чародейки развеялись. «Какая из тебя могла выйти прислужница?» Диана не могла понять, серьезно ли говорит эта мерзость или насмехается над ней. Облако пламени окружило чародейку. Отныне игры кончились. Асуна снова была собой, снова была сильной, и теперь у нее хватит сил, чтобы разделить это существо на молекулы. Кольцо из огня окружило их поле боя, чтобы демон не смог вырваться и пройти в святая святых ее разума. Пламя поднялось до самого потолка, перекрыв малейшую возможность к побегу. Неужели маленькая Асуна решила поиграть с огнем? Чародейка в ответ лишь молчала. «Впрочем, я все равно это узнаю. Ты ведь мне расскажешь?» В тот же миг девушка едва успела среагировать на вырвавшиеся из-под пола алые жгуты. Там, где еще секунду назад был ее силуэт, из чего-то вроде веревки сложилась странная конструкция, в некоторых местах повторяющая контуры человека, находящегося в весьма унизительном положении. В силуэте, опутанном заклятием демона, четко угадывалась сама чародейка, отчего новая волна отвращения захлестнула ее. Но отвлекаться было нельзя. Один из жгутов, попавший в пламенное облако, в мгновение был поглощен языками огня и опал на пол, подобно увядшему цветку. После этого демоница перестала казаться расслабленной, но стала двигаться быстрее. В следующую секунду суккуб бросилась на нее в рукопашную, настолько быстро, что Асуна едва успела перехватить ее когти. С громким металлическим скрежетом они соскользнули по стали рапиры и столкнулись с защищенной гардой. Но теперь Диана была готова, и следующий ход предстояло сделать ей. На рапире вспыхло темное пламя, еще больше и горячее, чем в тайной комнате, и чародейка перешла в атаку. Колющий удар чародейки, направленный в шею демона, в итоге был перехвачен когтями. Когда когти столкнулись со сталью, демоница попыталась вырвать рапиру из рук пиромантки, и это стало ее ошибкой. Алексия на манер пилы прошлась по оружию демоницы, крепко вгрызаясь в них, не позволяя ей разорвать дистанцию и обжигая ее адским жаром от облака пламени. Их взгляды, яркий, почти сияющий медовый и рубиново-красный, с черными склерами 14, по претензии бета-ридера, склера – это тонкая оболочка, которая снаружи покрывает глазное яблоко, столкнулись на считанное мгновение. Но даже этого мгновения хватило волшебнице, чтобы поднять в ней новую волну гнева. В ту же секунду суккуб решила отступить, даже ценой нескольких когтей. Демон отпрыгнул назад, разорвав дистанцию и опасно приблизившись к пылающей стене. На это пиромантка и рассчитывала. Очередной бронебойный поток, напитанный энергией, столкнулся с демонической силой. Подобно тому, как раскаленный нож входит в масло, заклятие прорезало полусферу щита. С шипением, от которого у чародейки заложило уши, поток вонзился в грудь суккуба, подняв вокруг завесу темного дыма. Чародейка не стала ждать, пока дым развеется, и там, где должна была быть демоница, повинуясь воле Асуны, возник огненный смерч. Подобно настоящему торнадо, он был закручен вовнутрь и был практически неостановим. Пока заклятие не пожрет все, что способно гореть, и пока магия поддерживала его существование, его нельзя было остановить. Темное пламя, подобно огромной морской волне, полыхавшей на клинке змеиного пламени, потухло само собой, тем не менее, готовая по малейшей прихоти пиромантки вспыхнуть вновь. В конце концов, когда девушке надоело ждать, по мановению ее руки огненный смерч потух, оставив за собой лишь огромное черное пятно и густой дым. Чародейка пропустила через кольцо очередное заклятие, бреющий ветер. Оно перемешивало воздушные потоки вокруг, отчего по библиотеке стал гулять ощутимый сквозняк. Именно свежий ветер развеял густой туман, бывший на месте действия чар девушки. Совершенство разврата и порока, архидемон предстал перед Асуной уничтоженным, тело существа было обуглено, сквозь почерневшие участки проглядывали такие же почерневшие кости, а серебристая кровь демоницы, казалось, запеклась здесь повсюду, оставив следы, напоминающие ртуть или расплавленный металл. Асуна хотела поверить, что демон, мучивший ее много лет назад, был повержен, но чародейка знала, что это не так. Демоница все еще стояла на ногах и пожирала ее взглядом. Фиолетовое пламя в очередной раз объяло ее рапиру. Девушка намеревалась покончить с демоном, уже не способным сопротивляться. Праведный гнев и ярость кипятили кровь, огонь. Ее надежный друг и защитник кружился вокруг в такт ударом ее сердца, напоминая собой ураган. Покончим с этим. Здесь и сейчас. Это за татуировки. Пылающий клинок прошел сквозь плоть демона, словно раскаленный нож через масло, и отсек суккубу правую руку. За каждую обращенную и выпитую тобой душу. Голос чародейки дрожал от гнева, и оттого пламя на клинке становилось все больше, все ярче и все более горячим. За каждую секунду пыток. Асуна одним взмахом рапиры отсекла архидемону ногу, отчего демон повалился на землю. Это за то, что использовала меня как столешницу, как рабыню. Она провернула рапиру, вонзившуюся в место, где пару секунд назад была левая рука, а это, за то, что посмела не сдохнуть в Дриенаке. Пылающая рапира вонзилась в грудь демона. «Я, не твоя игрушка для утех!» — кричала она. Пожирающее пламя, темное пламя, пламя, пожирающее души, объяло своими пурпурными языками остатки существа. С каждой секундой, тело существа распадалось на светящиеся кусочки, подобно мозаике, и с каждым отслоившимся кусочком в разуме Асуны становилось все темнее и темнее, и в один миг все закончилось. То, что осталось от демона, исчезло окончательно, а на входе в чертоги ее разума стало так же светло, как и до этого. Диана, старшая из сестер Лорен, нервно выдохнула. Наконец, ее личный ужас, некогда преследовавший чародейку ночами, испустил дух. Осознавая это, она вернулась в библиотеку, рассчитывая занять единственное имеющееся там кресло. Но отдых пиромантки длился недолго. В библиотеке загрохотал чей-то шепот, казавшийся чародейке инородным. Она не могла разобрать ни звука, но могла понять смысл, заложенный в сказанное. Девушка чувствовала, как шепот все сильнее давит ей на виски, как стеллажи с книгами стонут, дрожат и грозятся вот-вот рухнуть, и была не в силах от этого отстраниться. Асуна не могла однозначно сказать, сколько длилась эта экзекуция, но в один момент все стихло. В чертогах разума стало все так же тихо, как и было до этого. На больший анализ сил девушки не хватило. По окончании она чувствовала себя выжатой, как лимон. Перед глазами все поплыло, и нашла Диана себя уже в другом месте. Возвращение в реальный мир далось ей нелегко, словно ее выбросили из разума, перед глазами пробегали непонятные символы. Чародейка вновь ощутила себя маленькой, недоразвитой и слабой. Из носа капала кровь, как и из ушей, а голова, казалось, была готова лопнуть от боли и разбросать содержимое на всю округу. Асуна чувствовала, как буквально каждую мышцу сковала судорога, а к горлу подступила тошнота, и как вслед за ними пришли чувства невероятного облегчения и истома. Тело расслабилось, и девушка сползла на пол, выпустив из рук клинок змеиного пламени. Последним, что она увидела прежде, чем лишиться чувств, был Кирита, осторожно подхвативший ее на руки. Примечание к части. Ух, для Каджит, в жизни которого, кажется, полетела светлая полоса, долго не мог засесть за эту главу. Зато как засел, как пальцы застучали по клавиатуре, так сразу все пошло. И если у Каджита выдавался день, чтобы заняться продой, ну, четверть проды за день, это почтенно. Каджит, пересматривая написанное, понимает, объемные боевые сцены Каджит писать не умеет, а может и умеет. Напишите, как вам, Каджит будет знать, что стоит оставить, а что изменить. Ладно, не будем о грустном да невеселом. Каджит компенсирует долгое отсутствие главой, по объему превышающей любую из глав во всем фике, аж 19 страниц, сплошь и рядом набитых экшеном, магией и прочими штуковинами, которых так не хватало фику. Как вам такой вот фокус? Также, Каджит этой главой открывает целый пласт фика, связанный с такой штукой, как межгранье и демонология. Что из этого выйдет? Читайте в следующих выпусках. Спонсоры проды, пицца, лимонад и целый плейлист песен, среди которых особенно можно выделить. Хиавераид, поджигатель, Егоров, Фрозен. Все, Каджит задолбался. Добро пожаловать отсюда и прощаемся с вами до следующей главы. Упт. А нет, еще не прощаемся. Каджит тут подрядился битить одного усатого полосатого переводчика, Кейлс. Https фицбоек нет ряд фиц 13 232 680. Довольно интересная работа по ГП. Https фицбоек нет ряд фиц 13 427 103. Кроссовер ГП с фитом. Выглядит многообещающе. Здесь был пингвин. Ух, и разошился же Каджит на этот раз. Спонсоры бета-теста, пиво и Мейнхерс Бренд. Глава 41. Ожидаемые неприятности, или вампир на охоте. Примечание к части. Приятного чтения. Правки ляпы в ПБ. Не скажу, что я доволен, призрак демонолога, одного из четверки основателей, был хмур и мрачен. Его питомец, тщательно выращиваемый и оберегаемый, получил серьезное ранение, и сейчас спал, свернувшись кольцами. Мой глупый потомок натворил дел. Не вините себя. Ни мы, ни вы не могли знать, что Редбл сможет провернуть подобную мерзость. Александр смахнул невидимую пылинку с куртки. Грань сейчас особенно тонка, межгранье нестабильно, и появление кого-нибудь из высших стоило ожидать. Призрак подошел к спящему змею и зашипел. «Друг мой, исполни мою волю, оберегай замок от врагов, и не мешай людям, что остановили тебя, кто бы ни попытался приказать тебе обратное. Оберегай учеников Хогвартса». Золотистые глаза змея медленно открылись, и полупрозрачная рука легла на змеиный нос. Даже несмотря на ее нематериальность, змей утробно проурчал. «Слушаюсь, двуногий змей». Василиск зыркнул в сторону, где Кирита копошился с Лорен, но за этим ничего не последовало. «Они убили молодого змея. Мой пустоголовый потомок сам себя убил. Он попытался съесть кусок, который не мог проглотить. Исполняя его волю, призрак Слизерина показал на Грина, как волю моих потомков, пока она не противоречит моей воле». Старший чернокнижник перестал слушать и подошел к бледному рыжему мальчишке, беспробудно спящему и сжимающему в руках черную тетрадку. Она была совершенно обычной, казалось, в ней не осталось ни капли энергии. Тетрадь в черной обложке вырвалась из рук и поднялась в воздух по мановению руки Грина. Оглядев ее с обоих сторон и удостоверившись в том, что дневник теперь безопасен, маг распахнул обложку. Забавно, вслух подумал старший чернокнижник, в новое тело подселилась филактерия, выбитая демоном из объекта. Одной филактерии меньше. Тетрадь отправилась в котомку, а внимание чародея переключилось на Рональда Уизли. Выглядел он, ну да, примерно так выглядят те, кто долго был одержим разного рода артефактами, а затем совершил достаточно сложный по своей сути ритуал. Бледен как снег, лицо осунулось и сморщилось, настолько, что могло показаться, что перед ним не 12-летний пацан-волшебник, а древний старик-немаг. Под носом и на одежде виднелись бурые и серебряные следы. Мантия была испачкана, в том числе, как определил тонкий нюх чернокнижника, алхимическими и ритуальными реагентами. Надо подправить шкету память, а то у одной многогрешной бороды возникнут неприятные вопросы, а заодно оттащить его в больничное крыло. Чародей шумно вздохнул и потер переносицу. Притемнейшая тьма, как же я не люблю разгребать последствия. Кирита в эту ночь не мог сомкнуть глаз. Он пристально наблюдал за тем, как его девушка, только что прошедшая своеобразный экзамен, спала, обняв его, словно большую подушку. Coast Black стоял на страже ее покоя, готовый в любой момент действовать. Чернокнижник отнес ее в выручай комнату, и она в очередной раз превратилась в маленькую спаленку, открытую только лишь для них двоих. Боевое облачение чародейки исчезло в тусклой волне голубоватого света, на его место вернулась лимонная пижама. Девушка, лежащая рядом, сейчас казалась ему тихой и беззащитной. Асуна явно спала беспробудным, мирным сном, и все же чародей беспокоился за нее. Демоническое начало, особенно столь сильное, неизменно будет давить на разум, пока его не получится взять под железный контроль. Впрочем, как Coast Black мог убедиться, разум девушки был силен, и ей не составит особого труда справиться с наваждениями и галлюцинациями, порождаемыми дремлющей в ней отныне темной сущностью. «Кажется, началось», — тихо прозвучал в голове голос Лауры. В тот момент чернокнижник почувствовал легкое наваждение. При взгляде на чародейку, казалось, что-то пыталось заставить его смотреть только на девушку, видеть перед собой лишь ее, и больше ничего вокруг. Вокруг Асуна Кирита ощутил легкий флер энергии межгранья, совершенно чуждой всякой энергии этого мира, словно холодная вьюга, что налетела посреди жаркого летнего дня. Полудемон обнял чародейку в ответ, и пусть даже лежать так было не слишком удобно, но было в этом что-то глубоко личное, что-то, что не позволено увидеть никому другому. Крепость разума подняла ментальный щит в режим осады, защищая разум от демонической магии. Это избавило Coast Black от наваждения, и теперь перед ним была лишь его девушка, мирно спящая, восстанавливающая силы и готовящаяся принять свою новую силу. Заполучить демоническое начало предстояло каждому из чернокнижников крепости. Уже на пятом круге каждый из неофитов черного мрамора должен был уничтожить своего первого демона, поглотить его и усвоить полученные силы. Но очень немногие из неофитов начинали свой путь с высшего или архидемона. И Кирита, смотря на чародейку, внутренне был горд за нее. Конечно, обучение и контроль потребуют некоторого времени, но в случае Асуны, отнюдь не усилий. Асуна почувствовала, как первые лучи солнца коснулись ее век. Последние несколько минут она не спала, анализируя свое нынешнее состояние. Ощущения оказались новыми, почти все чувства оказались обострены, и яркий свет почти слепил девушку даже через прикрытые веки. Общее ощущение мира казалось совсем другим. Теперь энергия, витавшая в воздухе, ощущалась как некий плотный и очень нежный материал, подобный шелку. Даже без кольца, казалось, что малейшая частица магии, витающей вокруг, полностью склонилась перед ней, словно в этом шелковом полотне теперь она чувствовала каждую тончайшую нить, и могла потянуть за любую из них. Ее внутренний резерв, который считался поистине огромным и вместительным, сейчас казался бездонным океаном, увеличившись едва ли не вдвое, и от этого также улучшилось ее самочувствие. Девушка ощущала себя бодрой как никогда. Небезынтересным Асуне показался еще один момент. Казалось, когда плотно прижималась к своему Кирита, ее силы восстанавливались еще быстрее, словно энергия перетекала от него к ней, наполняя чародейку, согревая и укрывая ее. Тот океан, что возник на месте ее магического ядра, понемногу наполнялся, отчего магия приятным теплом растекалась по телу, слегка покалывая, исцеляя малейшие следы неспокойной ночи.